эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 30 октября 2018 года, вторник. Мы начинаем живой эфир, а мы — это Айша Ахмед. Здравия тебе! Здравия! И Алексей Орлов. Будем сегодня говорить, такая интересная тема у нас заявлена, как найти гармонию в себе через практику общения с сердцем. Вот так вот, не пугайтесь, практика интересная, сердце доставать на стол не надо будет, надеюсь. Вот. Но вот сейчас эта улыбающаяся дама вам все расскажет лучше меня, что там с вами будет происходить. Итак, как всегда, я даю возможность сначала рассказать немножечко о себе, как докатилась до жизни такой, почему появилась на радио с этой темой, ну и раскрыть дальше тему. Я буду рядышком находиться, если какие-то вопросы будут возникать, то я... естественно, на них отвечу. Если нужно что-то нажать, я, естественно, нажму. Ну, в общем, буду рядом. А вторая часть – это уже ответы на вопросы, зачитывание реплик из нашего чата, который находится на Народном славянском радио, сайт slavradio.org. Там ищите чат-беседка, выпадающая, подсказываю, справа менюшечка, там есть беседка-чат. Если еще не зарегистрировано, один раз надо зарегистрироваться, и будет вам счастье в жизни. Можете там общаться, писать какие-то свои замечания, реплики, вопросы, но только без грубости, без хамства, потому что гоблинов мы сразу удаляем, выгоняем в баню. И также у нас есть YouTube-канал, youtube.com, касая черточка, называемая слэш, кому-то нравится это очень слово, слэш. Слав радио, одно слово. Итак, пожалуйста, начинай. Ну... о себе мне рассказывать как-то не очень привычно, потому что я считаю, что дела должны говорить о человеке. Вот. Поэтому коротко, я висцеральный терапевт практикующий. Вот. Занимаюсь уже много лет. У меня большая практика. И так получилось, так как я... была с детства очень любопытным ребенком. Очень часто задавала сама себе вопросы и сама же искала ответы. Вот. И когда я понимала, что я получила ответ, я вдруг радовалась, потому что понимала, что есть такие вопросы, на которые, ну, иногда звучат странно и... лучше поискать и подумать самому. Например, в 8 или в 9 лет я вдруг стала замечать, что человека можно, если на него внимательно со спины смотреть. А так получилось, что я бежала в музыкальную школу и очень сильно замерзла. И чтобы отвлечь себя, я просто следила за тем, кто идет впереди, потому что таким образом я себя отвлекала. И вдруг я поняла, что этот человек начал оборачиваться. И так как я думала, он делал именно то, что я думала. И вдруг я стала задумываться, почему это происходит, и стала искать ответы. Так я в 12 лет уже поняла, что мысли живые. Вот, и стала очень осторожна в выборе книг. Абсолютно исключила любую литературу, которая несет какую-то хоть минимальную агрессию. Потому что не хотела участвовать в этом. Даже мысленно. Осознавая то, что когда я читаю, я эти образы как кино у себя в голове прокручиваю. Тем самым я усиливаю те события, которые написаны в книге. Ну и вот просто мое любопытство, такое жажда знания и познания привела меня вот сюда сейчас. И те открытия, которые совершала я сама в себе, я находила ответы в подтверждение где-то в книгах. Меня очень это радовало, и, конечно, начинала я практиковать на себе. А потом уже эту практику переносила на своих пациентов. Вот. Таким образом, сложились те приемы, которые я применяю в своей практике. Меня очень радует, что они очень эффективны и работают сразу же. Та практика, о которой я хотела вам сегодня рассказать, работа с сердцем, она немножко необычна, но она работает. Вот, может, потому что она такая необычная и немножко волшебная, поэтому эффект наступает сразу. Здесь самое важное условие – нужно быть честным с самим собой, наедине, с самим собой честным, искренним и открыться для самого себя, ну, как ребенок открывается. Тогда эффект наступает мгновенно. К этой практике я пришла совершенно случайно, много-много лет назад. Я услышала фразу такую. Как вы знаете, у нас дважды Нобелевских лауреатов всего один человек оказался дважды. Это Павлов. Он открыл первую Нобелевскую премию, он получил за рефлексы, открытие рефлексов. И вторая у него была премия, которую ему вручили, это была премия за открытие инсулина. Так вот, когда он получал вторую Нобелевскую премию, а это было при Сталине, вот, он вышел, он не сказал слава партии там, или слава Советскому Союзу или еще что-то. Нет, он этого не говорил. Он вышел и сказал такую короткую фразу. «Сердце – это вместилище божественного ума, мудрости и любви». Поклонился и ушел. Ну, тот, кто надо, тот понял, конечно. Когда я услышала эту фразу, я стала задумываться. Но до этого я замечала такие вещи, как вот, например, когда если интуиция срабатывает, то мысли как-то выходят отсюда, вот как из сердца. Если можно, конечно, улавливать мысли, которые идут извне, и это я тоже это на себе испытала, когда шла однажды, и у меня в голове начала крутиться песня. И я ее пою про себя. Прохожу несколько кварталов, и я ее слышу. Продолжение этой песни один в один. То есть, так как внутри она где-то во мне засела, а это старая песня «Звездное лето» Пугачевой. Лето, ах, лето! Лето звездное, будь со мной. Вот эта вот песня, она, я ее услышала. И я вдруг начала понимать, что мысли можно улавливать издалека. Если, то есть, ты становишься настроенным на это. Вот. И потом, размышляя таким образом, но так со мной еще произошло одно необычное явление. Это когда мне было 33 года. В то время это было невозможно. Например, там ни Библия, ничего. Это никогда нельзя было. Мы даже ее не могли видеть. Вот. И однажды, когда я была в больнице, так получилось, что я лежала в больнице. У нас в палате была женщина, и я у нее попросила маленькое такое Евангелие, вот, за энциклопедию домашнего хозяйства. Кстати, тоже была очень редкая книга. И просто начала читать его. И потом начала читать с писем. И вдруг я осознала, что есть такая любовь, которая всепоглощающая. как только я это осознала и приняла это в себе мысленно, вот, вдруг я начала писать стихи. Я, если бы мне кто-то когда-то сказал, что я буду что-то писать, я бы в это не поверила. Потому что в школе я с трудом даже писала сочинения. Я не скажу, что я была очень глупая, но я, когда только прикасалась к листку с бумагой, у меня куда-то все улетучивалось, что я хотела сказать, если бы это было просто общение. Ну, можно сказать, что я просто терялась перед листком бумаги. Вот. И тут вдруг начала писать. Но самое интересное было то, что это то, что я писала, это было я, 100% я это проживала. И оно выходило вот так отсюда, как интуиция. Мысли, которые мы сами себе как подсказку находим. Я начала сопоставлять эти все пазлы. Вот, и пришла к такому выводу, что есть мысли, которые мы можем сами генерировать. И они выходят как из сердца, как из души. И они всегда 100% правы. Здесь я осознала реально, что связь с Творцом у нас происходит через, с источником, через наше сердце. Самое интересное то, что когда человек является еще зародышем в утробе мамы, и как только происходит оплодотворение, формируются три энергетических поперечных протока. Это эндодерма, эктодерма и мезодерма, по-моему, я. Извините, забыла. И сразу формируются три энергетических потока, которые жизненно важны. Это первая чакра, поперечный энергетический поток, третья чакра и четвертая – это творчество. Но так как у нас творчество тесно связано с сердечной чакрой, потому что человек начинает созидать и творить, когда у него по-настоящему творить, когда у него происходит гармония между этими энергетическими центрами. Вот. То я стала понимать, что это все очень-очень серьезно. Так как мы знаем, что все энергетические центры связаны с нашими органами, то взаимодействие с этими центрами мы можем взаимодействовать и с нашим организмом. Кстати, еще хотела напомнить, что мы можем сами себе блокировать энергетические центры нашими мыслями, желаниями, чувствами, эмоциями, намерениями и действиями. Поэтому мы можем сами себя открывать, и в то же время мы можем сами себе все закрывать. Таким образом, размышляя над всем этим, я стала понимать, что если мы, у нас энергетические центры связаны с нашими органами, то взаимодействуя с ними, а мы знаем, что по хатхи-йоге получается, там мысленно можно взаимодействовать с любым органом. И с каждым органом нужно общаться по-особому. Например, с сердцем нужно быть очень внимательным и ласковым. С костями нужно быть более таким настойчивым. Так как у нас печенка, она часто может обижаться, то с ней нужно быть осторожной и очень корректной. желательно тоже ласковый. Ну и так вот, если перечислять, то с каждым органом можно общаться по-особому. Те, кто серьезно занимается хатха-йогой и читал те книги по хатха-йоге, которые были написаны очень давно, а не новые переработанные, то там это очень подробно все расписано. Таким образом, замечая вот эти вот все нюансы, я стала на себе практиковать те практики, с которыми я хочу с вами поделиться. Вот. Потому что у нас сердце действительно является не только вместилищем божественного разума, мудрости и истины, но там находится источник, связь прямая с источником. И с нашими, можно сказать, предками. Потому что как только ты налаживаешь эту связь, ты сам даже не понимаешь, как вдруг к тебе приходят образы или те мысли, о которых ты даже не мог подозревать. Пробуждается, можно сказать, генетическая память. И вот, размышляя над всем этим, получилась вот эта практика, которой я хочу с вами поделиться. Самое важное условие в этой практике – это честность с самим собой наедине. Это быть искренним и открытым с самим собой, как ребенок. Тогда эта практика сразу же срабатывает на все 100%. Да, хочу, может быть, как бы обрадовать всех человеков, что эта практика не получается, ну, можно так сказать, у биороботов. Они просто, ну, не получается у них. Или, как можно сказать, у полукровок. Вы поняли, о ком я хотела сказать. Вот, я просто не озвучиваю. У них тоже, к сожалению, это не получается, потому что у них отсутствует совесть. Ну, естественно, и честь тоже отсутствует. Те люди, которые наделены этими качествами, она сразу срабатывает мгновенно. Она очень простая. Конечно, мне желательно было бы, чтобы кто-то был рядом. Я бы хотя бы видела глаза. Но я надеюсь, что Алексей мне расскажет, и он это тоже будет выполнять, эту практику. И он расскажет, как она у него получилась. Ну давай, подопытным кроликом буду в очередной раз. Хорошо. Да. Я тебя благодарю за это, потому что, честно говоря, если быть вот так, как оно есть, нужно на себе сначала все испытать, и нужно делиться только то, чем ты владеешь. И то, что ты умеешь. Потому что, ну, это будет и самому проще. И это честно. Согласен, так всегда я поступаю. Ну, кролик-то кролик, удав-то удав. Давай, приступим. Да. Значит, здесь самое главное условие, ты уже слышал, да? Это честность с самим собой. Вот. И обязательно нужно выполнять это искренне. Вот чем ты будешь искренней сам собой, тем сильнее будет эффект. Вот. Ну, побочные действия этого, можно сказать, мыслительной работы ты ощутишь сразу. Если у меня возникает какой-то вопрос, ну, например, там, я не знаю, я что-то забыла, куда я положила. Я мысленно направляю сюда мысль и спрашиваю, подскажи, пожалуйста. И я сама не знаю, как у меня ноги идут и руки находят то, что мне надо. Ну, то есть это чисто практически. если я что-то забываю, я тут же обращаюсь туда опять, и у меня это все всплывает. Но опять нужно же оставаться внутри вот этим вот ребенком, потому что искренность с самим собой, она несет тебе, ну, можно сказать, два эффекта. Тебе проще находиться в любом коллективе. Вот. Не надо об этом никому говорить. Важно то, что ты испытываешь сам. Вот. И это проще тебе смотреть на все события, которые происходят в тебе и вокруг тебя. То есть проблемы решаются как-то сами по себе. Так что искренность с самим собой дает нам очень много преимуществ. Ну вот, приступим. У меня к тебе большая просьба, Алексей. Как можно искренней общайся сам с собой мысленно. Учись работать мыслью. Все те слова, которые я буду повторять, повторяй ты сам себе. И чем ты больше вложишь искренности, чувств и эмоций, тем сильнее будет эффект. Договорились? Договорились. Хорошо. Начинаем работу с сердцем. Или, можно так сказать, открываем сердечную чакру. Или стучимся в дверь нашего источника, который мечтает давно об этом. Не удивляйся, если с тебя потом пойдет такой эффект, а ты будешь слышать музыку или писать стихи. Это нормально, потому что сердце, оно общается, источник общается в стихотворной форме. И это нормально. Сердце мое, сердце, здравствуй. Я очень тебя люблю, ценю и уважаю. Я благодарю тебя за то, что ты есть. Благодарю тебя за твою работу, которую ты совершаешь каждый сиг моей жизни. Благодарю тебя за те идеи, которые ты мне посылаешь, мысли, желания, намерения, мечты. Я тебя благодарю. Отныне я знаю, что ты являешься вместилищем божественного разума, мудрости и истины. И я хочу попросить у тебя прощения за то, что я причинял тебе боль, когда я отказывался слушать тебя, понимать, когда я шел против твоих желаний. Прости меня, пожалуйста. Отныне я хороший мальчик. Я хочу с тобой дружить. Я хочу тебя понимать, слышать и исполнять твои желания и мечты. Благодарю тебя за все и прошу еще раз у тебя прощения и хочу осуществить с тобой дружбу, слышать тебя и исполнять все то, что ты захочешь. А теперь возьми и собери со своего всего тела свои самые-самые прекрасные мечты, самые прекрасные мысли, самые прекрасные идеи, самые прекрасные чувства нежности, любви, уважения, благодарности. И окутай свое сердце вот как одеялко, как маленького ребеночка мысленно. И так его прижми к себе, как бы. А потом зацелуй его. Все. Благодарю. Если ты это все делал искренне и делал это честно и вложил туда чувства, эмоции, то эффект ты ощутил сразу. Что ты почувствовал? Я почувствовал много чего интересного. Единственное, что я свое сердце настраивал до этого все-таки на другой лад. А ты его опять вернула туда, откуда я его пытался вытащить. Потому что, когда человек занимается проектами серьезными, такими как вот радио, когда много людей, да, надо раскрывать, надо любить, надо воспринимать, но иногда приходится и что-то делать такое, чтобы не навредить всему проекту. Это означает, приходится когда-то кого-то где-то. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Да. Да, и поэтому тот, кто берет на себя обязанности или возлагают на него обязанности чем-то командовать, возглавлять, то ложится большая ответственность. И здесь приходится иногда перешагивать через свою доброту, может быть, где-то. А ты взяла и опять обратно вернула. Ну, что такое? Ну нечестно же, ну. Ну, так я же еще не успела все сказать. Да я же чувствую, идет, да. Ты сам, да. Ты понимаешь, что самое интересное? Ты открыл дверь. Но ты же открыл дверь к небесконечной доброте. Как это можно сказать? Ты открыл дверь к бесконечной доброте. Это правда. Но ты же открыл к осознанности и к разумности. Ведь я же работаю с пациентами. И ведь я же, если они мне доверяют, я отвечаю за их жизнь. Неужели ты думаешь, что я иногда могу быть не очень резкой или жесткой где-то? Это просто дает тебе внутреннее состояние уверенности и покоя. А это самое важное. Потому что когда мы внутренне расслаблены, у нас энергия течет легко. Значит, не возникают нигде так называемые лунки или узлы, которые мы сами завязываем. И это уже не влечет за собой никаких последствий для организма, для внутренних органов. Вот в чем дело. Но при этом ты же понимаешь, что ты общаешься с источником. Раньше ты просто с сердцем общался, а это несет ответственность. Значит, если ты общаешься с источником, то, естественно, ты больше сам себя начинаешь требовать, как человек. Прежде всего, с себя. Но при этом ты слышишь, что источник тебе подсказывает. И, ну, для примера я могу просто прочитать стихотворение, которое вышло. Вот выходит стихотворение, выходит именно отсюда. Так же, как музыку я слышу, именно отсюда. Это дает тебе, как можно сказать, нежность к источнику, но она у тебя не закрывает разумность. Ты будешь вести себя мудро, а это большая разница. Ведь быть умным и быть мудрым – это кардинально разные вещи. Можно иметь много-много информации, ну, ходить как библиотека, и при этом быть очень глупым человеком. А мудрость, она дает, и именно мудрость идет отсюда, из источника. Она дает какой-то дар предвидения. Обостряется интуиция, и это только для тебя лучше. Ты уже сам будешь корректировать. Когда ты начинаешь практиковать это в жизни, то ты понимаешь, как оно тебе помогает. И ведь никуда не надо бежать. Ведь есть такие ситуации, когда нет никого рядом, а источник-то вот он в тебе. И ты являешься его продолжением. Ты по образу и подобию его. И он есть ты. Он познает сам себя через тебя. ты интересен до тех пор, пока ты что-то созидаешь и ты что-то даешь. И чем больше ты даешь, тем больше тебе дается. Но тот покой, который приходит, и та гармония, которая приходит через общение с сердцем, таким образом, дает тебе уверенность в твоих действиях. Не волнуйся. Ты дров не нарубаешь ненужных. Понимаешь? Конечно. Вот. Но эта практика настолько проста, и ее гениальность в том, что не нужно никого искать. Не надо искать психологов. Ведь есть ситуации, о которых нельзя сказать. Но подсказка к тебе всегда придет из источника. Как только ты начнешь практиковать это общение, ну, в мелочах. Просто вот дома там, я не знаю. Если с кем-то встречаешься, первый раз кого-то видишь, и те мысли, которые вышли отсюда, это и есть правда. Ведь есть люди, которые искусно одевают маски. А подсказка будет у тебя всегда. Притом повышается чистота, как системы человека. Потому что у нас очень много полей вокруг нас. И вот эти все поля, они начинают между собой гармонизировать вот эти вибрации. И здесь еще очень важное условие. Практика общения с сердцем возвращает нас в настоящий момент, здесь и сейчас. Так как мы понимаем, что прошлое, будущее, настоящее находятся в настоящем моменте, то, находясь в настоящем моменте максимально, мы тем самым не уходим ни в прошлое, ни в будущее мысленно. А находясь здесь и сейчас, мы таким образом приостанавливаем свои биологические часы. И если бы рядом со мной был ты, я бы просто на тебе показала, насколько это эффективно работает. Но, к сожалению, даже никого нет рядом, я сейчас дома одна. Я с тобой, не переживай, я с тобой. Просто на себе испытав, что происходит с нами, когда мы мысленно уходим в прошлое или в будущее, мы теряем энергию. Мы так быстро разряжаемся. Маленький секрет, который открыл Данилов Сергей, когда он говорил, что если у нас глаза выше горизонта, то мы уходим туда, все, мы теряемся. И это правда. Сергей Полунин утверждает, и это я тоже на себе прошла, от него услышала подтверждение, что когда мы просто наблюдаем за дыханием, мы находимся в настоящем моменте. Да, это так. Не обязательно осознанно дышать, просто наблюдать. И ты возвращаешься в настоящий момент. Ты сразу же собираешь силу, энергию, ты не рассеиваешься. Вчера ко мне заходил один из моих пациентов, и так получилось, что сегодня я никого ни с кем не назначала встречу, потому что у меня были свои там дела. Вот. А так бы я просто на них показала. И если ты здесь и сейчас находишься и делаешь обыкновенные движения, вот так вот, разминаешь руку, потом так вот пальчики. Попробуй, сделай так, Алёш, пожалуйста. То рука сразу становится легкая. Если ты в настоящий момент мыслями нигде не гуляешь, а здесь находишься, здесь и сейчас, ты сразу заметишь, что эта рука будет легкая, а эта рука, не такая. Если мы мысленно уйдем в прошлое или в будущее и будем эти же самые движения делать на руке, на другой. Но мысленно, например, будем думать о поездке, которая нам предстоит через месяц куда-то. И вот мы, просто разминая руку, думаем об этой поездке. И все то же самое делаем с нашими пальчиками. Все то же самое. То эта рука будет отличаться от этой. Это будет легкое, а это будет тяжелое. Это говорит о том, что когда мы находимся в настоящем моменте, мы собираем всю энергию в себя. Мы не рассеиваемся, а мы становимся концентрированы. И таким образом мы не устаем. А когда мы мысленно ушли далеко, мы тут же ее потеряли. Теперь нужно вернуть эту энергию, которую мы потеряли. То же самое находимся в настоящем моменте и так же самое разминаем руку. Но это эффективнее, когда я делаю. Это очень эффективно. Сразу происходит. Вот. И опять так же само пальчики. Все, теперь руки одинаковые, они легкие. Ты делал это, Алёша? Я сижу, делаю, конечно. Я руки с пульта убрал. Сижу, делаю. Да, вот. О чем это говорит? Что если мы находимся здесь и сейчас, то мы, о чем, собственно говоря, все практики медитации, зачем проводят медитацию йоги, они хотят попасть в практику здесь и сейчас. А практика общения с сердцем тебя быстро возвращает в настоящий момент. Если у тебя взгляд не уходит выше горизонта, а находится чуть-чуть ниже, то ты будешь постоянно находиться вот здесь. Что это дает? Во-первых, это дает внутреннее спокойствие, уверенность. Вот. Пребывание в настоящем моменте, а значит, ты не устаешь быстро. Потому что энергию ты не расплескиваешь, где попало. Вот. Это дает силы быстро восстанавливаться, если мы вдруг, например, попали под сильный дождь и промокли. Достаточно проследить за собой, быть в настоящем моменте. Процесс самоисцеления наступает гораздо быстрее, даже если у тебя нет рядом подручных каких-то там препаратов, например, там ночь, а аптека далеко. Достаточно выпить горячего чая, пообщаться с сердцем, успокоить свое тело, вот, с нежностью, с лаской, пообщаясь со своим сердцем. И у тебя процесс этот пойдет гораздо быстрее исцеления. Самое интересное, ведь когда зародыш в утробе матери, у него ведь начинает биться сердце, а мозг еще не сформирован. И у нас в сердце есть такой участок, который кардиохирурги называют мозгом сердца. Вот. И к нему нельзя ни в коем случае. То есть бывает такое, что те, кто прошел Великую Отечественную войну, с осколком там в сердце проходили всю свою жизнь, может, даже и сейчас ходят те, кто живы или имели такие ранения. Только потому, что не был задет этот участок сердца, где у нас, и можно сказать, что этот мозг находится. Притом нужно забывать, что у нас не один пульт управления, наш головной мозг. У нас есть подсознание, которое находится у нас в животике. И там есть два блуждающих нерва, и оно не зря называется «жизнь вот», да? Или «солнечное сплетение», «солнышко» не зря его называют, потому что если это, например, президент или там генерал, то в животике находятся его подчиненные. И сразу же слушаюсь и повинуюсь, товарищ генерал, да? Все выполняет. То есть связи в подсознание и та информация, которая вносится в подсознание, она работает уже на бессознательном уровне. Но когда ты начинаешь практиковать работу общения с сердцем, у тебя легко находится общение, ну, ты легко начинаешь контактировать с подсознанием. И много у меня таких практик, которые я просто проводила. Сначала на себе испытывала, потом пациенты были моими, ну, как бы, я просила у них разрешения и практиковала на них свои практики. Вот. У меня есть такой случай, когда просто наращивалась кость, она одна нога была короче другой, мы 3 сантиметра вырастили. То есть это через подсознание было сделано. Но опять же, здесь был сердечный центр тоже подключен. Это все реальность, это не фантастика. Ну, я потом поняла, что некоторые вещи нельзя делать, потому что нужно, чтобы человек сам изнутри менялся. И нужно ему помогать, чтобы он самостоятельно все делал сам. Поэтому многие практики, хоть многим я и владею, но не все сейчас применяю, а скорее бужу. То есть помогаю осознанно использовать себя самого, чтобы человек был, ну как это сказать, свободен, а не зависел от кого-то. Чтобы он самостоятельно что-то делал, потому что мы интересны источнику до тех пор, пока мы сами что-то делаем. Когда ты сам умеешь, ты начинаешь делиться с другим. И таким образом идет как реакция химическая, как, то есть распространяется вот это все. И оно идет естественно, без каких, ну, ты не заставляешь, человек сам это делает и понимает, что это все работает. А это самое важное. И он не становится паразитом. Вот так вот. Есть какие-то вопросы еще? Ну, у меня-то вопросов нет, потому что то, что ты говоришь, это мне знакомо и близко. И многие, ну, практики, мини-практики, я их применяю по жизни. Где-то исходя из того, что они просто идут сами, где-то из того, что это необходимо сделать. Поэтому мне это вопросы трудно тебе задавать, потому что мне все знакомо. Это все равно, что разговаривать со своим зеркалом, когда ты понимаешь, что, в общем-то, это ты делаешь, и ты это говоришь, и мне это понятно и приятно. Возразить даже нечего. Поэтому у нас есть такой заготовка, рояль в кустах. У нас есть вопросы от наших зрителей, которые сейчас слушают и смотрят. Алексей, я, к сожалению, забыла. Я так заговорилась, мне очень... Я не вижу глаз, и когда я не вижу глаз, я просто растерялась. Вот, потому что, получается, я общаюсь на данный момент просто с компьютером, с экраном. И вот я забыла очень важное, ведь есть же гимн сердцу, которое вышло из сердца. И когда ты читаешь этот гимн сердцу, то сердце отвечает еще быстрее. Я бы хотела этот гимн зачитать. И вот когда они будут проводить эту практику, чтобы они этот гимн сказали своему сердцу, тогда эффект наступает еще сильнее. Тогда это происходит настолько мгновенно, что ты даже себе представить не можешь. Ну, прости, пожалуйста, я просто об этом забыла. Ничего страшного, у нас же есть возможность все поправить, так что давай будем поправлять. Да, поэтому я сейчас зачитаю гимн сердцу, а ты, пожалуйста, его повторяй своему сердцу. Давай, я готов. Истинно. И чем больше ты вложишь сюда чувств и эмоций, ты ощутишь такой прилив радости, восторга. Вот это оно и проснется, дверь волшебная открылась. Понял? Да, давай. Давай. Благодарю тебя, благодарю за то, что ты за все прощаешь. Благодарю тебя, благодарю за то, что все ты понимаешь. За то, что за доброту твою благодарю, за мудрость, ласку и терпение. Благодарю тебя, благодарю. В тебе ведь есть источник вдохновения. Благодарю тебя, благодарю. В тебе источник вечного творения. Ты есть вместилище моей мечты. В тебе соединились все пути. Благоговею я от мудрости твоей. Благоговею я от единения с Богом. Благодарю тебя, благодарю. Люблю тебя и верю беспредельно. А теперь вот свое сердце обними вот этими чувствами ласки, нежности, уважения, благодарности, любви. Обними его вот как вот одеяльцем. Нежно-нежно, трепетно-трепетно, бережно-бережно. И поцелуй его. Все, волшебство произошло. Если ты это все делал правильно и искренне, то ты почувствуешь восторг, радость, волнение. Кто-то может плакать, потому что, ну, как бы была закрыта сердечная чакра, и она открылась. Благодарю тебя. Очень все тепло и хорошо, на самом деле. Очень приятно. Так, ну что? Если ты понимаешь и осознаешь, что мысли, чувства, эмоции, намерения, желания – это все инструменты, и ими правильно пользуешься, то тогда, ну, препятствий никаких не будет. Ни в чем. Если ты это осознаешь, значит, ты будешь бережно относиться к тому, что ты говоришь, к тому, что ты думаешь, к своим чувствам, ты будешь наблюдать за этим. Если что-то нехорошее возникает, ты сразу удивляешься. О, как только ты удивился, все. Удивление, отрицательную какое-то чувство или эмоции, или мысль, оно останавливает. Там достаточно несколько секунд, и таким образом ты начинаешь контролировать через такую доброту, через уважение, ну, сам себя. Что это тебе дает? Это тебе дает опять уверенность в себе. Так вот. Ну, теперь давай вопросы, какие там есть. Хорошо. Вопросы, вопросы. Напоминаю, что все вопросы мы принимаем только на сайте Народного славянского радио, в чате беседки. Наш адрес славрадио, одно слово, славрадио.орг. Там дальше ищите в вертикальном, в правом верхнем выпадающем менюшке вертикальный чат беседка. И еще есть возможность задать вопросы во время живого эфира или писать свои комментарии уже под записями эфиров на нашем канале в Ютубе. youtube.com, косая черточка называемая, слэш, и дальше славрадио. youtube.com/славрадио. Славрадио – одно слово. Переходим ко второй части. После небольшой отбивочки сразу же начнем зачитывать вопросы и реплики, которые в чате нашего сайта и в чате Ютуба мы получили. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас 30 октября 2018 года, вторник, по одному из современных календарей. Как найти гармонию в себе через практику общения с сердцем? Об этом рассказала нам Айша Ахмед. Ну и я теперь, Алексей Орлов, перехожу к тому, что начинаю зачитывать вопросы и реплики, которые помощница Светлана нам из чатов сюда собирает. Еще раз напомню, только на сайте slavradio.org в чате беседки мы можем видеть ваши вопросы и реплики, и на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. В других местах, если вы пишете, мы просто не видим. Так что не обижайтесь. Ну что ж, Ярослава Ярославная, вопрос. А существуют ли уровни вибраций физического мира? Спасибо. Ну, во-первых, у нас каждый... я не понимаю, какой именно вопрос, тела или вообще мира? Ну, если написано физического мира, значит, будем подразумевать, что физический мир – это где физическое тело живет. А значит, тело и мир физические, явные. Да, но я просто хочу сказать, что любой предмет, во-первых, любой предмет, который нас окружает и мы, это энергия сконцентрированная, да? Потому что как только мы закрыли глаза, и мы их открываем, мы материализуем себя и все вокруг себя, весь мир. Знаем мы это или не знаем, но это происходит автоматически. То есть мы являемся творцами. И то, что произошло, например, 500 лет назад, когда декартовская система была введена, мы стали видеть мир в перспективе, мы вынесли себя вовне, и мы поэтому у нас произошло изменение сознания. Если раньше мы видели мир как бы изнутри, и он у нас вот так расширялся, то сейчас, когда мир весь в перспективе, то у нас совершенно по-другому мир воспринимаем. И это произошла такая диверсия, можно сказать, потому что раньше мы понимали, что меняя себя, мы меняем зеркало, то есть внешний мир. А когда при декартовской системе мы хотим изменить зеркало, а таким образом никак не хотим менять себя. Но зеркало только отображает то, что в нас внутри самих. И те события и люди, которые происходят, происходят только из-за того, что мы таковые. Как только мы меняемся, мир меняется. И любой предмет – это есть энергия сконцентрированная, так же, как и мы. А значит, у любого предмета есть определенная частота. И мы можем взаимодействовать с миром и со стихиями, просто настраиваясь на, можно сказать, на эти стихии или воздействовать на предметы, понимая, что это та же самая энергия, только проявленная по-другому. Потому что мы из одной и той же энергии, что чашка, что мы, что телефон, это одна и та же энергия, только в разных проявлениях. Что любая вещь, мы можем даже ощутить это на себе. Такой простой пример, опять практика. Если вы сидите в кофте или в какой-то там рубашке, я не знаю. Просто давайте практику сейчас опять проведем, и вы поймете, что это одна и та же энергия, с которой мы можем взаимодействовать. Давай, вот так вот вопрос сразу в практику переводим. Да. Потому что я не люблю воду какую-то. Я такой человек, я от других хочу, чтобы была практика. Когда ты проживаешь, приобретаешь опыт, тогда ты лучше осознаешь, что происходит с тобой или что вокруг тебя и в тебе самом. Возьми опять как ребенок искренне. Все честно, должна быть искренность обязательно, честность с самим собой обязательно. Если вот та одежда, в которой ты сидишь, просто поблагодари эту одежду за то, что она есть, и за то, что тебе в ней комфортно. Искренне ее поблагодари. Благодарю за то, что мне комфортно, то, что ты мне приносишь удовольствие, что ты такая красивая, удобная. Я благодарю тебя за это. Просто поблагодари. Сделал это, Алексей? Да. Ты почувствовал, что тебе стало теплее? Если ты это делаешь все искренне, то ты почувствуешь, что тебе становится тепло. Таким образом, ты взаимодействуешь с этим предметом. Энергия начинает тебе отдавать ту благодарность, которую ты ей послал, просто мысленно. Потому что это одна и та же божественная энергия, проявленная именно так. Потом, нужно не забывать, что мысли — это волны. Это энергия, правильно? И это частицы. Она материальной может становиться. Так? Свет — это волны? Волны. И это также энергия. Чувство — это тоже волны? Волны. И это энергия. Эмоции — это энергия и тоже волны. Как видишь, мы спрессованные волны и мы спрессованная энергия. Так же и со стихиями. У меня лично, у меня опыта много такого, что я, ну, это с детства я такое делала. Например, надвигался там дождь, и я понимала, что если я попаду, то будет плохо. Я просто разговаривала, уговаривала, доходила домой, и за моей спиной начинался ливень. Когда я только заходила в двери дома. Ну и много там, например, шла по шубка короткая, очень холодно, везде промзоны. В Москве там мне надо было попасть в лабораторию. Вот. И я понимала, мне было страшно. Вьюга, мороз этот. Я сама, не страшно, темно. Я иду и начинаю разговаривать со стихией. Она успокаивается, и когда я захожу, она продолжает за моей спиной, как только я зашла в двери. Я ее поблагодарила, конечно, за это мысленно. Опять ты искренне и открытый, как ребенок. С любой стихией можно взаимодействовать. С любой стихией. У меня много раз. Да. Я с тобой согласен. Вот и по то, что на мне одето, оно стало более комфортно. Я почувствовал, что это все мое. Это не то, чтобы даже здесь теплее. Я почувствовал, что оно еще сблизилось. В такие ощущения, что как будто бы это моя вторая кожа. Вот видишь. Так же самое, если ты сидишь и немножко устал, но тебе надо сидеть. Ты повзаимодействуй, просто мысленно пошли там свою благодарность предмету, на котором ты сидишь, тебе станет удобнее сидеть. То есть мы можем взаимодействовать с окружающим нас миром, понимая, что все это энергии. И, конечно, у каждого предмета есть определенные частоты. Но мы же понимаем, что взаимодействуя с этими предметами, мы же их ложим отпечаток своей энергии на эти предметы. И если ты, например, дома убираешь с любовью, делаешь генеральную уборку, то это все почувствуют. Все, кто зайдут в этот дом, не захотят уйти из этого дома. Им будет просто комфортно. Они подумают, ну что-то тут не так. Вот раньше было как-то по-другому, а сейчас настолько хорошо, что неохота уходить. И это нормально. То же самое происходит, когда мы готовим кушать. Если женщина хочет, чтобы ее муж очень сильно любил, побольше пеките. И не для того, чтобы этот. Мы такую практику проводили интересную. Называлась «денежные пирожки». Когда мы молча собирались, мужчины и женщины, мы именно ножницами резали капусту. Как капусту, вы поняли, да, как капусту называют капусту? Но мы реальную капусту резали. Вот. Осознавая, что это доллары. То есть мы резали эту капусту. Потом, бабло стригли, да? Да. Потом, только в виде капусты. Да. Потом молча. И каждый, когда стриг, он, ну, мысленно радовался от того, что он может воплотить какие-то там идеи свои, потому что там собирались люди, которые были неодержимы финансами, ну, чтобы побольше денег, а каждый хотел воплотить какую-то свою идею, которая связана, что там надо вложить какие-то финансы. Вот. И потом месили тесто. И каждый вот молча по кругу мы это тесто замешивали. И когда мы замешивали, то каждый вкладывал свои мечты, когда он месил это тесто. И вот когда мы замесили вот это все, молча раскатали и залепили со своими мечтами, желаниями, там самыми лучшими пожеланиями, потом испекли, не поверите. Были такие, ну, которые есть... более слабые энергетически. Они съедали 1-2 пирожка и просто сразу падали, спали. Такая там мощная энергия была в этих пирожках сконцентрирована, понимаете? Ну, если бы мы опять были здесь рядом, я бы просто, мы бы это провели живьём. Поэтому если женщина, когда она тесто месит, и она туда вкладывает свою любовь, то поверьте, ее муж будет очень сильно уважать. Естественно, и любить. Потому что он это просто-напросто он скушает, он это ощутит в себе, прилив невероятной энергии. Поэтому готовить пищу желательно в хорошем, с хорошими мыслями и с хорошим настроением. В общем, ты сейчас научишь всех женщин. Они как это приготовят, а потом мужики после первого пирожка под стол будут валиться. Ну, пожалей мужиков-то, ты что делаешь? Они же потом не вылезут оттуда. Второй пирожок вообще как контрольный выстрел в голову. Ну, вообще, ну что ты делаешь-то? Они же наберутся энергии, потом всю энергию отдадут да своим жёнам. Понятно, понятно. Ну, а вот ты отвечала... Интересно, что дети, когда съедали, они мгновенно засыпали. Вот взрослые как-то туда чуть-чуть попозже, а дети сразу же засыпали. Мгновенно. Ты когда начала отвечать, у тебя был ответ выстроен, как обычно это мужчины выстраивают. Так вот ты привела издалека примеры, все, и потом так по-женски раз и подвела. Потому что мужики так вот обычно так раскладывают все по полочкам. Вот так вот, а женщина сразу, да, есть, и вот сразу, и да, сразу пример. А ты так обосновала все, так научный подход. У меня особенности мышления такое. С детства, может, это из-за того, что мне делали, когда я родилась, я была очень слабенькая, и мне делали прямое переливание крови от папы. Угу. Вот тут-то все это и получило, понятно. Ладненько. Да, и так получилось, что у меня немножко необычный человек. Угу. Тут еще написали, ага, и монетку в пирог еще положить, прикольненько. Да, если так монетку и вкусный пирожок, то потом к зубному кто-то побежит. Не надо с монетками, не перестарайтесь. Если вы это сделаете, вас соберется, например, там 4 человека, 2 женщины и 2 мужчины, и вы это будете делать молча. Честно, надо выдержать молчание, потому что разговаривать не нужно. Здесь нужно именно вкладывать мысли, чувства, эмоции именно в пищу. Молча это делать. И вот когда вы это сделаете, вы это ощутите сами. Не надо ничего придумывать. Делайте и наслаждайтесь энергией ту, которую вы сами вложите. Самое интересное то, что здесь же срабатывает еще один эффект. Вы отпускаете свои мечты. А когда вы отпускаете, а не держите их вот так вот за горло, да, то они быстрее воплощаются, потому что у них есть время на то, чтобы это осуществиться. Только здесь надо учитывать, что все желания и мысли имеют свойство воплощаться. Так что иногда остерегайтесь своих желаний. А то у нас как надумают что-нибудь такого. Если уж желаете, то от сердца желайте. И продумайте. Конечно, да. Это же здесь. А потом надо не забывать. У нас же мозг работает в нескольких режимах, да, там. Альфа, бета, тета, там, да. Так вот, когда он работает в ритме альфа, это ритм творчества, можно так сказать, то здесь отрицательные это эмоции-то и не сработают. Вот так. Поэтому вы усилите, если это будет на радости, вот на каком-то азарте таком детском. И вот чем больше у вас будет вот этого азарта, тем легче вам будет все это воплощать, и оно воплотится быстрее. Самое важное условие, если вы свои мечты вот эти сделали, молчать как партизан. В данном случае молчание золото, да. Хорошо, давай дальше посмотрим, что нам прислали наши слушатели и зрители. Ну, про уровень братства физического мира мы поговорили. Теперь вопрос от Ярославы Ярославной. А занятие йогой не всем может подходить, может только восточным людям. У северных народностей совсем иная мышечная и костная ткань. Спасибо. Ну, во-первых, то, что практикуют йоги, это было принесено нами, когда мы там оказались. Да? Произошла эмиграция туда, в Индию. Так что мы-то и являемся ими. Потому что так называемый русский массаж, который применяется в висцеральной терапии, он, кстати, практикуется там у них, но это практикуют и йоги тоже. Так что источник-то один. Это мы принесли туда. Поэтому йога – это ошибочно воспринимать, что это изобретение самих индусов. Это неправильное восприятие. А то, что она работает, потому что с энергетическими центрами, хотим мы это или не хотим, знаем мы этого или не знаем, но это возможно, и это все. Не надо никуда ходить. Можно все решить самому. Нужно просто правильно использовать себя самого. Свои мысли, чувства, эмоции, намерения, желания, мысли. И это все будет, можно снимать с себя, можно сказать, открывать самому себе чакры, можно самому себе восстанавливать органы внутренние. Это не фантастика. Просто нужно осознавать это все осознанно. Потом, когда начинаешь практиковать, а здесь обязательно должна быть практика, ты понимаешь, что все это работает. Поэтому ошибочно воспринимать, что йога – это только для Востока подходит. Нет, это неправильно. Согласен. Идем дальше. Но все равно внимательно надо присматриваться. Потому что сейчас, на мой взгляд, появились те, кто привносит что-то свое. Я же вам говорила, что нужно обратить внимание, и даже по хатха-йоге, на те книги, которые были выпущены 40-50 лет назад. Да-да-да, это я напоминаю просто, что внимательнее, чтобы не было такого, что потом, конечно, вас пришлось бы спасать от чего-нибудь. Хорошо, идем дальше. Владимир Сидорин вопрос тебе прислал. Можно поподробнее про первый, третий, четвертый энергетические центры? Либо ссылку, где это можно прочитать? Благодарю. Ну, где это прочитать, я бы вам могла сказать, если бы у меня это было рядом. Но это тысячи километров отсюда, эти книги. Извините, пожалуйста. Возможно, позже я вам дам ссылку на источник. Самое интересное, когда закрыта, например, первая чакра у ребенка, у него будут вот такие ножки, X-образные. И стоит только открыть первую чакру, то есть это первый поперечный энергетический центр, у ребенка сразу становятся ножки ровненькие. Боюсь предположить, что же будет, если первая чакра сверхоткрыта? В другую сторону будет выгибание ног? Нет. Просто будет человек заземлен, и он лучше будет энергию брать от земли. Вот и все. А когда вот в другую сторону, не X-образно, а как будто ножки кривые, как вот говорят, колесом, это что означает, на твой взгляд? А это просто недостаток витамина D идет. И тут нужно, желательно, если у ребенка, то ему нужно побольше быть на солнышке и прыгать, как ни странно, на батуте. Укрепляются кости. Так все просто. Хорошо, дальше. Валентина Н. Реплика. Потому что нужно не забывать, что у нас молочные продукты во взрослом состоянии, мы не можем их никак употреблять. Желательно их не употреблять, потому что они слизеобразующие. Вот. А детям можно, ну и желательно, конечно, чтобы там была короткая формула белка, а не длинная, потому что коровье молоко там длинная белковая формула, и поэтому оно тоже детям не очень подходит. Больше от козы. Но опять же, козье молоко должно быть от белых коз до 3 лет. Вот там вот особенности молока тоже. Да, как-то в передаче мы эту тему поднимали, и вот ты прям слово-слово повторяешь то, что мы пытались донести. Благодарю тебе. На самом деле, вот надо понимать, что пока есть зубные, вернее, молочные зубы, это говорит о том, что есть связь с матерью и есть возможность употреблять молоко, но самое главное – употреблять молоко именно своего вида, а не просто так кого-либо. Не бегайте за птичьим молоком и не пейте молоко, не давайте пить молоко других видов, других животных. Но это не совсем верно. Все-таки свой вид должен скармливать своих детенышей. Да, да, я с этим тоже. Вот, и если уж совсем, например, ну вот захотелось молока, а у вас уже молочных зубов нет, и вы уже человек в возрасте, ну бывает так, ну вот захотелось, и хотите как-то, ну, обезвредить это, что ли, дело, то прибегайте к нашим друзьям полезным бактериям, которые первично это все обработают, и ферменты появятся, которые помогут вам это усвоить. Но просто старайтесь это, ну, отучать себя, что ли, уже. Все-таки взрослый человек, а повадки молочного ребенка уже не так. Поэтому постарайтесь себя отучить. Сейчас много соблазнов. В магазин заходишь, там полки, полки, на рынок идешь, там все заставлено, там молочные продукты, ну, вообще, каких хочешь. И по телевизору тебе о пользе об этом говорят. Но если вы внимательно присмотритесь к себе, то окажется, что 99% людей старшего возраста после употребления молока или сопливиться начинают, или кашлять начинают, или что-то у них происходит с желудком. Они думают, ну, наверное, так, просквозило где-то, хотя нигде не сквозило. Ну, понаблюдайте за собой. Поэтому не злоупотребляйте, с пониманием относитесь к жизни, но без фанатизма. Да, но дело в том, что слизь, она создает более кислотную среду, а это значит грибковое образование. Да, а где грибковое, там много чего интересного возникает. Потом бегаете к врачам, говорите, ой, что-то химию мне прописали. Ладно, идем дальше. Валентина, реплика. Айша, чувствуется ваша сердечность и доброта. Желаю тебе долгих лет жизни и новых чудесных познаний своего сердца. То, о чем ты говоришь, это опыт, а не книжные истины. Вот такой добрый посыл тебе. Благодарю. Далее, Сергей. Как исцелить порок сердца и почему возникает болезнь сердца? Откуда врожденные болезни? Ну, имеется в виду и сердце, а может быть и другие врожденные болезни. Что ты скажешь про это? Ну, и во-первых, я хочу сказать, что врожденные болезни сердца, это чаще всего происходит, ну, это генетически возможно. Есть об этом, я слышала, не помню где, но есть, вырезают сердце и хоронят где-то отдельно. И те, у кого вырезали сердца, все их потомки были сердечники. Поэтому, конечно, может, трансплантология это, но это не выход. Потому что те, чье сердце отдают, их потомки начинают страдать. Ну, это такая вот как бы реплика. Вот. Ну а если врожденное у ребенка маленького, смотря какое, конечно, у меня был такой случай интересный. Меня попросили однажды посмотреть ребенка, который, по-моему, 3 месяца мальчик. Да, 3 месяца. У него был врожденный порок сердца. Оперировать его нельзя было. И там вот получилось так, что там легочная артерия, она была немножко сужена. И тоже были проблемы из-за этого. Ну, я когда первый раз увидела этого малыша, он был просто фиолетовый. Он лежал только на спине. И так получилось, что для того, чтобы я хотела показать родителям, как можно помочь своему ребенку, без, так как ему нельзя делать операцию, с работая с самим собой, так как у мамы связь с ребенком самая-самая можно сказать, крепкая, то мама может помочь своему ребенку. Каким образом? Я взяла этого малыша, я чужая тетя. Вот это его голова, например, а вот это его тело. И я мысленно, просто мысленно, когда держала этого малыша, я мысленно и пальчиками вот так проводила. Я расширяла ему легочную артерию. И у меня вот сердце как-то подсказывает, я вот здесь как-то вижу. Вот здесь, затылком. Я просто вот еще и клапан помогала. И вот так вот просто разлаживала. И дело, я не знаю как, потому что в этом состоянии я не знаю, что происходит с временем, но это, может, я вам когда-нибудь потом расскажу, потому что время действительно это как вода, оно течет, его можно и замедлять, а можно и ускорять. Вот я не знаю, сколько моих, по себе я ощутила вроде бы 2 минуты, а сколько на самом деле прошло, я не знаю. И этот ребенок стал абсолютно и синюшним, вот таким вот нормальным, как мы, беленькими, беленьким. И он захрапел, как старичок. Мне было это так приятно, что он начал храпеть, прям так крепко заснул. Я его положила на бочок, и он спал. Я сказала маме, вот видите, я чужая тетя, и что можно? А если вы мама, что же вы можете? Ваша сила еще сильнее. А так как она художником была, я говорю, ну вот возьми, посмотри, атлас открой, посмотри, где там что находится. И просто когда ты его гладишь, берешь, пеленаешь или там покормила, и делай это же, и воплощай. Таким образом можно просто расширить вот эту легочную артерию физически. Понимаете? Потому что мама-то это делает с любовью. А любовь, она всесильна, это же определенная чистота, которая пронизывает абсолютно все. Вот. Таким образом помогли ребенку. Мама сама помогла. Я хочу подтвердить твои слова. Примерно лет 20 уже, примерно вот так было восстановлено сердце одного маленького человечка. И у него, когда делали исследования, то там, ну, жуть какая-то творилась, и его призвали на операцию. Ну, не его, естественно, а родителям сказали, это будет операция. И вот при помощи похожего, вот, ну, скажем так, так прохожей практики, было сердце восстановлено буквально вот за несколько недель. Он, когда сделали, уже сказали, ну, все, приходите, у нас готово место, там плановая операция подготовлена. И у него не обнаружилось ничего. То есть это реально все было. Еще одна реплика. Вот Дмитрий Зубков здесь прямо написал. Имея медицинское образование, есть понимание физиологии. Лучше всего употреблять сыворотку. Жаль, что вы об этом не говорите людям. Дмитрий, говорим, сказали. Идем дальше. Ольга Фадеева. Вопрос. Вибрирует мышца рядом с сердцем долгое время. На ночь, когда человек ложится отдыхать, испытывает беспокойство в районе сердца слева, наверное. Как отпустить это явление? Ну, я хочу сказать, что, опять же, с телом, как и с сердцем, с мышцами можно тоже общаться. Я бы могла опять провести практику, вот просто, ну, эта практика... Нужно, чтобы человек на столе лежал. То есть... Я не лягу на стол. Здесь у меня пульт, клавиатура, мышка. Вот. Но я просто хочу сказать, что можно такие чудеса совершать. И никуда не надо ходить. А также можно общаться со своими мышцами. Вы понимаете, что для того, чтобы дать самому себе что-то, то есть или получить что-то, какой-то результат, нужно сначала самому себе это дать. А мы разучились это давать. Но мы привыкли, что давать нужно там еду или какие-то предметы, или там, я не знаю, подарки. Но эмоции, чувства, намерения, желания, мечты – это тоже же энергия. Так вот, научитесь себе давать радость сами. Давать сами себе уважение, любовь, И сила ваша будет пропорционально расти, насколько вы сами себя наполняете. Но это не должно быть, ну как бы, это должна внутренняя работа вестись. Вы заметите, что вы легче начинаете расслабляться. Может, возможно, этот человек очень напряжен. Возможно, у него где-то зажато. А может, его где-то мышца зажата. Понимаете? Ведь энергия, когда у нас легко не может течь, у нас возникают вот эти энергетические узлы, которые выглядят в виде болей где-то в каком-то органе или в каких-то мышцах. Ну, конечно, бывает такое, что человек просто простыл, ну, там его протянуло, и у него мышцы эти застужены. Такое тоже может быть. И тут нужно просто прогревать. Нужно понимать именно причину возникновения. А причину возникновения, ну, если я, например, работаю с пациентом, я смотрю на него, у меня уже сразу сердце все, я уже вижу картину всю общую. На расстоянии это невозможно сделать и сказать, какая причина. Я буду с вами честна. Хорошо. Здесь реплика. Жаль, что поздно увидел вашу трансляцию. Дмитрий, для того, чтобы видеть вовремя, необходимо сделать простые вещи. Нажать «подписаться» и рядом колокольчик еще нажать. И сразу, как только начинается трансляция или появляется новое видео, у вас будет сообщение «Welcome», как говорят на Западе, а по-нашему «добро пожаловать». Приходите, и все у вас будет счастье. Ладненько, идем дальше. Валентина, вопрос. Айша, как можно с вами списаться? Хотелось бы с вами о многих вопросах пообщаться. Как с тобой можно списаться, связаться, пересечься? Ну, пожалуйста, по скайпу мы можем пообщаться. То есть ты предлагаешь твой скайп разместить под роликом? Нет, нет, ей конкретно, ей, пускай она свои координаты даст. И ты ей... А если вот очередь встала из жаждущих, страждущих, и кого надо исцелить, спасти, рассказать что-то, с ними что делать? Ну, скорее всего, нужно проводить занятия какие-то, вот прямо обучающие. Ну, пускай наберется какая-то группа, и мы проведем занятия по практически и все. Группа где должна набраться? На Луне, на Марсе, в Вашингтоне, в Москве, в Питере? В интернете, пожалуйста. А, типа вебинара, да? Да. Дело в том, что мы чем больше отдаем, тем нам больше дается, поэтому мне легко отдавать. Я как бы не преследую никаких таких целей. Наоборот, чем мы больше начинаем сами справляться, тем больше мы начинаем ценить себя и тех, кто вокруг нас. Вот что самое важное. Хорошо. Так что собирайтесь группами и вперед. А дальше мы расскажем, как связаться. Олег Ушак, реплика. Все изложенное сказительницей проверял на себе самом. Все так и есть. Для бабушки в деревне это было обычным житейскими занятиями. Только термины она использовала народные. Благодарю. Очень мудро. Но дело в том, что нельзя, даже имея медицинское образование, общаться на другом уровне. Нельзя человека ставить не в комфортное состояние, чтобы он не понимал, что происходит. Поэтому нужно предельно просто объяснять. Если я, например, у меня спрашивает вопросы, вот почему там у меня был такой случай, пригласили меня посмотреть человека после перелома там позвоночника. Вот. И я пришла в такой крутой центр тут в Москве. Там палата на 2 человека, ну, как однокомнатная квартира, только без кухни. Там все есть, все условия. Внизу там бассейн, там лечебную гимнастику с ними проводят, все. Ну и пока я ждала, ее муж был на лечебной гимнастике, я общалась с тем, кто рядом с ним в палате находился. А он был на инвалидной коляске. Я у него спрашиваю: «Скажите, пожалуйста, вы давно сидите в кресле?» Он говорит: «Ну да, уже 20 лет будет». Я говорю: «А вы бы хотели ходить?» «Да». Я говорю: «А ну давайте мы посмотрим, можете вы вообще ходить или нет?» Вот. Ну, он лег на кровать. Я с центрами поработала, открыла ему эти центры энергетические. Вот, а потом говорю, вот теперь поднимите одну ножку, согните и разогните. Потом вторую ножку поднимите и разогните. Ну, во-первых, я у него проверила иннервацию. Иннервация у него была от позвоночника к ногам. Только после этого я начала работать с энергетическими центрами. Потом, когда я ему проверила вот эти вот, он центры открыла, он одну ногу поднял, согнул, и вторую поднял, согнул и разогнул. А потом я говорю, теперь две ноги одновременно. Он один раз согнул и разогнул, и второй раз. Теперь я говорю, хватит дурака валять, ходи, учись ходить заново и ходи. А ну-ка встал и 100-метровку, да? Хватит тут дурака валять. Но дело в том, что если мы, например, человеку сказали, что вы там, ну, теперь будете на инвалидности, если он это принял, если он в это поверил, он таковым будет. Если он это не принимает и работает над собой, то он никогда не станет инвалидом. Это я сама на себе прошла. Потому что у меня был такой, ну, как бы не очень приятный случай. Я очень сильно застудилась. У меня ноги просто складывались куличиком. Я ходить не могла. Вот. И я не хотела принимать, если бы я пошла как традиционно, как все, пошла бы к врачам, то мне бы дали инвалидность. А я нет, я отказалась. Я решила, что можно, я знала причину, что я просто очень сильно застудила большой берцовый и седалищный нерв. Я просто начала это все восстанавливать. Вот, восстановила. И вот бегаю до сих пор, уже прошло вот лет 9. И все прекрасно. О чем это говорит? Что мысли действительно материальны, и нужно быть очень осторожными. Если тебе что-то говорят, и ты в это не веришь, то это никогда не произойдет. Есть такой случай, это произошло, наверное, лет 10 назад. Нет, наверное, больше. Наверное, лет 13 или 14 назад. Днепропетровске один парень получил перелом позвоночника в трех местах. И он просто лежал. Но он мысленно постоянно делал гимнастику. Постоянно. Он со всеми мышцами работал. Хочу вас удивить и обрадовать. Через год этот человек самостоятельно ходил, а через полтора года он открыл свою школу восточных единоборств. Я не знаю, сейчас она есть или нет, но тогда о нем снимали фильм документальный, показывали. Я сама видела этот фильм. Поэтому все это возможно. Не надо, ну как бы легко сказать. Вот мне вот совсем недавно был такой случай. Там, ну, человек по походке видно, какие у него сразу проблемы. Вот. Ну, так как это оказался знакомый человек, я говорю, хочешь избавиться, пожалуйста. Говорю, подойди, я покажу комплекс упражнений, будешь делать эти упражнения и будешь ходить по-другому. Во-первых, там не идет нагрузка на суставы, и там работают только мышцы. Вот, и работают сухожилия с этими, растягивается. Растяжка идет очень хорошая. Вот, на суставы нагрузки нету. В то же время суставчики тазобедренные становятся на место туда, куда им надо встать. Вот. И все, и походка меняется, она становится более легкая, уверенная. Те проблемы, которые были, там, например, мышцы начинают и работать, естественно, нерв высвобождается, он уже не зажатый. А нужно учитывать одно очень важное обстоятельство, что если у нас зажимается нерв, у нас, мы же начинаем ходить так, как нам не больно, правильно? А мышцы выворачивают кости. И человек, сам того не понимая, если у него зажатый нерв, у него меняется походка, он может изменить даже, у него одна нога может стать короче другой. Понимаете? У него происходят перекосы в тазу, везде идет. Это из-за того, что просто зажат нерв. Его достаточно просто высвободить. Это можно делать и упражнениями. И все становится на место. Поэтому утверждать, что человек может быть там какой-то вот, ну, что-то такое, что не решается, это неправда. Все можно решить всегда. Если у вас будет изнутри подсказки, само тело будет подсказывать, как только вы начнете практиковать вот это вот общение сердца. У вас будут возникать идеи какие-то, мысли. Захочет тело само какие-то упражнения выполнять. Вы слушаете себя. Слышать себя – это и быть открытыми, это честными с самим собой. Тогда тело само начинает раскрываться. Оно подсказывает, что ему хочется, что ему, то есть можно кушать, что нельзя. Но тут же нужно учитывать, что если, например, у человека много паразитов, то там пока есть паразиты командуют, правильно, в теле. То есть если ты их выводишь, то, естественно, тело уже начинает более, ты чутко его слышать. Ты уже не слышишь желания тех, кто мешает. Правильно? Правильно. Поэтому, если учитывать все обстоятельства, то неразрешимых проблем не бывает. Все в нас самих. Вы не забывайте, что вы по образу и подобию Творца, мы все. Значит, все возможно, когда мы честны с самим собой и открыты. Нет таких проблем, которые бы нельзя было решить, либо со здоровьем, либо с окружающим нас миром. Нужно не, ну как вам объяснить, внутри порядок наводить, тогда зеркало будет, мир меняться. Меняйся сам, все изменится вокруг тебя. Не надо никого никогда менять. Угу. Ну, есть же такая поговорка, зеркало не виновато, что что-то кривовато, да? Конечно. А мир – это зеркало, поэтому если вы видите этот мир таким, ну, посмотрите внимательно на себя. Может быть, он просто зеркалит вас. И не пугайтесь того чудовища, которое вам встречается темной ночью, потому что это может быть ваше отражение. Ладно, идем дальше. Алексей Тарасов, вопрос в эфир. Здравия сказителям. Обращение к сердцу, к источнику – это и есть обращение к своей сущности, в скобочках, душе. Сущность человека, как правило, прожила уже не одно воплощение. Умение слышать свою сущность и есть интуиция. Вопрос. Что делать, если интуиция тебе противоречит? Благодарю. А такого не может, чтобы она противоречила. Она не может тебе противоречить. Как она может тебе противоречить? Они с сердцем связаны. Может, она противоречит твоей логике? Может быть, так? Или тому, как тебя учили думать? Вот. Но нужно же не забывать, что нужно же самому учиться, нужно думать. Самый лучший подарок, который может быть в вашей жизни, это встретить человека, который вас научит или подскажет, как правильно думать, как чувствовать, как выражать. Даже по отношению к самому себе. Заходите вы, например, в ванну, вы легли в ванну. Желательно содовые ванны принимать почаще. Вот, там градусов, ну, до 40. Вот так вот час полежать. Происходит лимфодренаж. Вот. То есть очищается наша лимфа от токсинов. Вот. И в то же время, ну, правда, при высоком давлении это нельзя делать. Вот. И в то же время приобретается такая легкость. Но вы когда лежите, вы же можете поставить музыку и просто общаться со своим телом и с водой. Поблагодарить стихию за то, что она есть, за то, что она вам помогает, исцеляет вас. И вы заметите, вы совсем по-другому себя будете чувствовать. Поэтому интуиция нам подсказывает, может быть, как-то неправильно был задан вопрос, потому что если мы... Интуиция никак не может противоречить. Она может противоречить общепринятым каким-то знанием или еще чему-то. Но она никак не может идти против вас. Она наоборот ваш помощник. В общем, да, здесь возникает вопрос, скорее всего, неправильно сформулирован или не все слова обдуманы так, как вот они воспринимаются. Поскольку если интуиция – это посланник вашего высшего, то есть божественного, то как может он противоречить плану божественному, то есть вам самому? Это, может быть, тело воспринимает, мозг, который отвечает за сохранение тела из-за своих страхов, непонимания, где-то упрощенные представления его мешают понять то, что идет. И поэтому это он входит в противоречие, о чем, в общем-то, часто и сказала. Вот это, да, такие случаи постоянные, и на этом нас всех подлавливают. Пытаются отрубить нам совесть, интуицию и прочее, прочее. А подсовывают так, ты вот как калькулятор считай, сюда-сюда. И мозг, он как хороший калькулятор начинает считать. Но даже хороший калькулятор не понимает иногда замыслов Всевышнего, то есть ваше Высшее Я, как Творца, Наследника или часть Всевышнего, как хотите это называйте, Абсолюта, Рамха, Всебога, там, как хотите называйте сейчас, это неважно для меня. И поэтому мозг начинает брать власть в свои руки и потом оказывается в западне. Оказывается, такой ситуации, с которой сам выдернуть себя не может, потому что он не Мюнхгаузен, чтобы себя за косичку вытаскивать. Так что да, скорее всего, просто здесь не совсем верно, на мой взгляд, формулировка. Ну что, идем дальше. Анатолий Зуев. Желаю здравия всем слушателям Славянского радио, ведущий Алексей Орлов и скорее Айше Ахметовой. Большую радость испытываю от прослушивания вашего эфира. Спасибо. Вот порадовали. Благодарю. Вопрос от Валентины. Айша, знакома ли ты с работами Агулова, его практикой? Да, я у него училась. Понятно. Дальше, Нина, вопрос. Есть ли у вас видеоуроки или лекции? Мне очень нравится ваше мировоззрение. Ну, если вы хотите, собирайте группу, мы проведем видеолекции. Я когда-то читала лекции, но потом как-то так получилось. Я сама не люблю навязываться кому-то. Пригласят, я провожу. Ох уж эта девичья скромность. Нет, ну я вам отвечаю как есть, потому что... Не люблю я навязываться, не люблю. Тут такой вопрос. Что делать, если горло болит? В чате. Если горло болит? Ну, самое простое – это взять куркуму. Ну, во-первых, полоскать обязательно через каждые полчаса. Если там связки задействованы, то обязательно, желательно настоящую куркуму. Это там, где продают, знаете, в Москве есть такие магазинчики, там, где приправы вот эти индийские, ну, из самой Индии. Вот там вот эти брать. Потому что много подделок. Как отличить настоящую куркуму от ненастоящей? Берут просто настоящую и разводят ее, немножко туда подмешивают муки. Естественно, она как лекарство не будет срабатывать. Цвет-то у нее будет, но немножко светлее, а эффекта нет лечебного. Поэтому, когда берешь куркуму, мед, значит, чайная ложка куркумы и столовая ложка меда. Перемешивать и вот этот комочек забрасывать, и вот так вот, а потом раз и сплёвывать. Ну, надо так, пока месть там вот хорошо, ну, минут 5 вот так вот делать, потом сплёвывать. И обязательно полоскать морской солью, желательно содой хорошо полоскать. Чем чаще полоскать, получите, тем лучше. Можно в аптеке взять. Кстати, куркума, она не только воспаление убирает там, в горле. Вот, она возвращает связкам. Связки начинают нормально смыкаться. И можно голос таким образом восстанавливать, если сипота какая-то есть. Вот. Значит... И можно хлорофилит взять в аптеке 1%, это столовая ложка на стакан воды, и тоже полоскать. Но чем чаще вы полощете, тем лучше. Можно даже сбивать температуру таким образом, чем чаще полощете. Морская соль, сода, потом куркума с медом для полоскания тоже таким образом, и хлорофилит. Ну, есть еще такое в компании Amway Glister, тоже он хорошо помогает, такая жидкость там для полоскания, ну, вот, если ее использовать тоже, но ну, это не у всех есть возможности, конечно. Но это тоже хорошее, потому что она тоже на травах. Я считаю, что все должно использоваться, то, что нам дает природа. Лучшее, самое лучшее, что нам дала, это природа. Поэтому как можно меньше употреблять всякой химии. Восстанавливать себя нужно при помощи движения, питания, вот, и правильно мыслить. Вот так вот. Вот начинать с правильной мысли. Здесь сразу совет такой: а попробуй мороженым. И сразу это такой: так от мороженого и заболел. Ну да. Алкоголем ни в коем случае не лечите алкоголем. Не надо. Это все злые происки врагов. А еще дополнение, да, полоскание. Постоянное полоскание горячей, теплой водой, но не кипятком, а то обожжете там все. С добавлением соли морской, только такой натуральной морской соли, ну или хотя бы каменная, не вот то, что такое белое-белое, рассыпучее, экстра. Вот этим не надо полоскать. Сода туда тоже добавляйте, она немножечко так разрыхляет, это можно туда как раз водичку-то и плеснуть, и оттуда это вымыть. И еще очень хорошо мне помогает, когда вот надо срочно восстановиться, если простуда серьезная, то мой друг Грелка. Причем грелку я кладу в зависимости от того, где чего простужено, как под шею, так и еще на переносицу. Но только, естественно, если грелка горячая, то под шею надо на кожу что-то положить или на грелку что-то положить, и на лоб что-то положить на переносицу, чтобы потом не обжечь. И тоже шарфиком можно замотаться, еще можно растереться какими-нибудь такими средствами, которые делают разогревание. И это тоже помогает. То есть и снаружи, и снутри. Вот мне вот лично такое помогает. Да, но желательно, если вы полощите, например, горло, через каждые полчаса желательно полоскать и промывать обязательно нос, потому что инфекция тоже может быть там на носоглотке. Понятно? А еще приучите себя нос промывать просто постоянно. Пришли с улицы, просто водичкой. Но если водичка там вас щипит сильно, раздражает, то соль добавлять, делать такой слабый физраствор. И тепленькой водой, не очень горячей, тепленькой водой, можно опять же соль, само собой, немножечко соды добавлять. Вот полощите нос по йоговской системе, чтобы втекало в нос, а вытекало изо рта. Не бойтесь, не захлебнетесь. Если вы голову вниз наклоните, то захлебывания никакого не произойдет. Если, естественно, вы будете вливать в нос и голову будет запрокидывать, ну тогда можете закашляться, да, и какие-то неприятности могут быть. А если наклоненные над раковиной, то все будет хорошо. То есть полоскание горла, носа, прогревание шеи. Чем чаще, тем лучше. А вот когда там переходные у нас периоды, весна, осень, зима, то как-то... Ой, весна-лето, да. Зима, весна, весна-лето, вот такие вот, когда там... Дожди часто, осень, зима, то и вот это вот как раз помогает. Постоянно промывайте нос, не бойтесь, плохо от этого не будет. Потом я еще забыла сказать, что можно полоскать также и перекисью, но только разбавлять ее теплой водой. Перекись очень осторожная. Как-то я посоветовал одной тетеньке пополоскать перекисью. Она разбавила очень мало, перекислила очень много. И там она себе пожгла, и потом щедрало у нее там по полной программе. Так что здесь поосторожно. Да, да, правильно, нужно ее немного. Много нельзя перекиси. То есть, да, с ней надо быть осторожным, но это тоже эффект дает очень сильный. Даже при полоскании носа тоже эффект идет сильный. А еще наш друг чеснок да лук да чеснок, не забывайте, мед с чесноком, с луком, настойки, тут еще всякие там черные редьки, ну народные такие, вспоминайте, они вкусненькие и прикольненькие, потом будете как сосиска ходить пахнуть, если много чеснока съесть. Но это хорошо для вас, а плохо для ваших товарищей и нетоварищей, которые ваше тело захватывают, всякие там... Опять скажут, про глистов говорим. Ну, гельминты, короче. И потом вы не будете кормить свое тело никакой химией. Это самое главное. В аптеку не надо ходить, это все дома есть. Угу. Ну да, хорошо, хорошо. Значит, про видеоуроки и все остальное про лекции поговорили. В общем-то, все вопросы и реплики мы с тобой рассмотрели. И теперь у нас есть возможность подвести итог сегодняшней нашей передачи. Что-то доброе в конце, такое вот, чтобы душа развернулась, Пожалуйста, исходя из темы, а может быть, просто не исходя из темы, может быть, о Луне вспомнилось, что-то про Луну расскажешь. Нет, я бы хотела прочитать свои два любимых стихотворения, вот, которые также вышли из сердца. Одно называется «Гимн человеку», а второе я хотела бы прочитать для всех женщин, как аутотренинг, чтобы ну, у них поднялось настроение или самооценка. Так. Давай. Так, первое называется «Гимн человеку». Добро есть то, что возвышает душу. Богат лишь тот, кто постигал добро, кто наполнял свой разум честью и видел лишь во всем добро, в ком совесть, словно страж стояла у врат его души, кто понимал, что слабых защищая, он раздавал плоды своей души, кто, созидав гармонию, лишь созидал себя, кто, в вере обновляясь, ведание света истины, кто, в вере обновляясь, вокруг себя мир сам весь обновлял, кто, проходя уроки жизни, с открытым сердцем принимал, прощал, кто видел в каждой ситуации познание, себя и мир через любовь вновь открывал. Кто знал, что веривший в себя дарил тропинку среди бушующих событий и невзгод. Кто понимал, что сила есть в мгновении, кто, действуя сейчас, творил свой мир, кто знал, что мир есть отражение лишь его, а мир, который окружает, есть только он, нет больше ничего. Замечательно. Это да. И вот для того, чтобы, ну, как помощь какая-то женщинам, чтобы они не так, ну, может, кто-то себя чувствует, ну, обиженной какой-то. Мне бы хотелось им поднять настроение, вот, и прочитать такое стихотворение. Оно родилось так совершенно случайно. У меня подруга, и она была вот такая печальная. Я говорю, ты чего такая? Она, ну вот, вот так не так, и так не так, и так не так. И вот она мне рассказывает, и я думаю, да что ж ты так? Ну, всякого бывает, ну что ж ты в этом так закопалась? И сидишь в своей вот этой депрессии, сама себя прямо аж смакуешь ее. Вот, ну я шла-шла, и вдруг пошли строчки из меня эти. И я просто остановилась и на конверте написала их. Вот это сердце так ответило на ее вот такие вот, можно сказать, сожаления там на то, что с ней произошло. И называется стихотворение «Девушке, женщине, бабушке, маме». То есть это ко всем женщинам. Не плачь, не надо, все прошло. Я знаю, больно, тяжело, но здесь, сейчас ты хороша. Пусть успокоится душа. Те дни растаяли за пеленою лет. Теперь остался только след от боли, что вошла в тебя. Но как сейчас ты хороша? Ты прошлое свое прости и с легким сердцем отпусти. Да посмотри ты на себя, ну до чего ты хороша. Впусти в себя надежды свет, пусть радости войдет рассвет и возродится с новой жаждой душа. И сердце запоет твое тогда. Пускай в твоих больших глазах растает твоя боль и страх. И заиграют огоньки твоей надежды и любви. Да посмотри ты на себя, ах, да чего ж ты хороша! Твои движения легки, изяществом они полны. Да посмотри ты на себя, ну да чего ж ты хороша! Ты улыбнись, прошу тебя, прими себя, ты хороша. Весь мир, и я тебя люблю, и миллион раз снова повторю. Да посмотри ты на себя, ах, да чего ж ты хороша! Неповторимы все движения сердца и души, и обаянием они полны. Ну что ты, успокойся, девочка моя, ах, да чего ж ты хороша! Примишь ты с радостью себя, и запоет твоя душа, ах, да чего ж я хороша, то есть ты хороша. Вот так. Замечательно. Замечательно. Ну что же, мне всегда радостно, когда у нас добрые эфиры, наполненные радостью и счастьем. И естественно, что они без того, кто сказывает в эфире, невозможны. А поэтому мне радостно, когда в наших добрых эфирах появляются такие добрые, радостные люди. Низкий поклон тебе за участие, за то, что делилась не то чтобы даже радостью, делилась своим мировосприятием, делилась с частичкой своей души. Также благодарю всем нашим радиослушателям и зрителям, кто присутствовал у нас сегодня на эфире, и тем, кто потом даже смотрит нас в записи, за то, что вы будете ставить пальчики вверх или вниз, главное реагировать на это, писать свои комментарии, отзывы, не просто какими-то дурацкими выходками, которые свойственны не людям или человекообразным, не пойми кому, а как человеки, когда пишут, изливают свои мысли понятным другим образом. Вот благодарю всех, и тех, кто нас слушает сейчас, и тех, кто нас будет смотреть позже, за ваше добро, за вашу радость, которую вы несете в этот мир. Напоминаю, по одному из современных календарей 30 октября 2018 года, вторник. На Народном славянском радио мы разбирали тему, как найти гармонию в себе через практику общения с сердцем. Разбирали кто? Айша Ахмед и Алексей Орлов. Пишите свои умозаключения, свои мысли, присылайте в редакцию радио свои вопросы. Будем разбирать их, будем делать новые передачи, эфиры. И постараемся на основе этого всего сделать мир хоть немножечко, но лучше. Лучше и здесь, и сейчас. Всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Будьте добры. Благодарю. До свидания. Народное славянское радио. Для пытливых умов.